Алекс задумчиво крутил в руке артефакт, кривую спиральку. Он решил сделать перерыв, попробовав разобраться с находкой. Рис был не прочь поучаствовать, все-таки он специализировался на исследованиях влияния реликтов на живые организмы. Также в просторном помещении медотсека присутствовали Нульк и Чимта. Землянин читал эмоции ученого. Тот испытывал небывалый душевный подъем. Недавно диагност ящеров отметил проявление пси-активности. Пока что матовое яйцо слабо светилось, однако такой результат ученый считал прорывом. — Как ты считаешь, зачем нужна эта вещица? — спросил Алекс. — С такими мы не работали, — отозвался Рис. — Можно попробовать различные комбинации, но я не советую. Опасное это дело, и результат может быть непредсказуем. «Риск слишком велик», — сказала Чимта. Охранитель традиции энергично кивнул. «Знаю. Ученые Федерации допрыгались. У них целая научная станция пропала после таких экспериментов. А хагданцы потеряли целый мир». В этом направлении дальше всех продвинулись псионы из мира Кольцо Ларуа. «Хорошо бы получить информацию у них», — констатировал Рис. «Угу». «Отловить одного и накормить конфетками из треугольника», — вздохнул глава корпорации. «Жалко, их нет в продаже. Это бы решило все проблемы». «Не думаю, что это сработает», — возразил Нульк. «Защита от подобного воздействия — первое, чему учат псионов». «Да. А как идут дела с новичками?» «После того, как покинули Карадан, смогли пробудить дар еще у двоих. С остальными пока работаем». — ответила Чимта. — Ну что же, тоже неплохо, — согласился Алекс. — Пока у нас есть 8 человек. Надеюсь, получится расшевелить остальных. Под руководством псионов землянин пытался поглотить каждый из артефактов. Такое уже один раз получилось. Женщина полагала, это может расширить возможности обладателя или дать важную информацию. Однако ключ упорно игнорировал предложенное. Видимо, для древней сущности ценность находок стремилась к нулю. Разочарованно убрав реликты в отдельные контейнеры, Алекс покинул медотсек. Адиль с нанятым инженером закончили работу по перепланировке жилых помещений. В них также принимал участие один из новичков, недавно изучивший необходимые базы. Правда, от простенького ремонтного комплекса третьего поколения Нидар-3М толку было не особо много. Он раньше стоял на проданном тяжелом крейсере. Однако теперь на борту, кроме главы корпорации, имелось 3 специалиста, что резко ускорило ход работ. Джакрис сразу же внес несколько ценных предложений, которые были приняты. Для перемещения по огромному кораблю прежние хозяева использовали гравиплатформы, однако инженер посоветовал установить по одному модулю транспортной системы в каждом корпусе. Для цилиндрических шахт место оставалось. Такие системы позволяли оперативно перебрасывать дроидов, а также пилотов и техников к модулям-докам. Алекс согласился, внеся необходимое количество модулей в список планируемых закупок. Теперь самым защищенным местом корабля стала межкорпусная перемычка. Там разместился управляющий модуль генераторами щита, спрятанный в бронекапсулу с реакторами. Модули-эмиттеры, которые формировали силовое поле, подключены не были. Для работы щита мощности энергосистем пока не хватало. Жилые палубы теперь делились на изолированные сектора. Командного персонала, специалистов, а также тех, кто ранее являлся членом клана предвестников. Бойцы располагались в секторе, который имел сообщение с одной из пустующих грузовых палуб. Там проходили тренировки. Каждая группа получила свою столовую и места отдыха. Проектировалось все с запасом, поэтому часть палуб пустовала. При необходимости туда легко устанавливались кубики жилых модулей. В секторе специалистов появилось помещение с капсулами погружения, и их использовали пилоты для тренировочных боев. Мощности кластера позволяли моделировать любую боевую ситуацию. Количество таких полезных устройств Алекс планировал расширить до 4 десятков единиц. Он одобрил инициативу Хейлы. Теперь установленная в помещении панель демонстрировала рейтинги пилотов. Тем, кому повезло войти в первую пятерку виртуальных героев, полагались премии. К тому моменту, когда связка из двух боевых единиц корпорации выскочила на окраине системы Ротанта, безграничные возможности уже стал немного напоминать боевой корабль. Центральная часть одного из его корпусов сверкала блестящей композитной броней, а на гранях перемычки бугрились наплывы шести бронеколпаков пульсаров. Дроиды ползали по серой обшивке, монтируя пластины. Работа не прекратилась и тогда, когда корабль вошел в разорванное кольцо стационарного ускорителя, направившись в систему Барза, центр деловой активности Федерации Нивэй.